Глава 14. Маша. Маруся? Я выглядываю в гостиную. Богдан стоит посреди комнаты в брюках и рубашке. Держит в руках два галстука. Какой лучше? Смотрит на меня вопросительно. Я выхожу из спальни, приближаюсь к нему, спрашиваю. А где пиджак? А, да, сейчас. Он отдает мне галстуки, снимает пиджак со спинки стула. Надевает. Я прикладываю оба галстука поочередно. Думаю, этот. Он больше подходит к синим глазам Богдана. В сочетании с этими тонкими красными полосками они кажутся еще более глубокими и пронзительными. Вслух я этого не говорю. Еще зазнается. Богдан берет галстук из моей руки. Задевает мою ладонь. Я вздрагиваю, сама не знаю почему. А он вообще не замечает этого случайного прикосновения. И это, кажется, задевает меня. Когда мы жили вместе, Богдан не носил галстуки. Почти никогда. Но все же были какие-то особые поводы, по которым он надевал эту удавку. Как он тогда выражался. Галстук всегда подбирала я. Завязывала тоже, он не умел. Зато сейчас легко и небрежно с этим справляется. И все равно, мне на секунду кажется, что мы перенеслись в прошлое. Я чувствую какую-то щемящую грусть. Кажется, на моих глазах даже наворачиваются слезы. А этому толстокожему носорогу все нипочем. Его никакие воспоминания не терзают. Он пялится в свой телефон, строчит там что-то, не обращая на меня вообще никакого внимания. Я собиралась надеть скромный брючный костюм. Я его уже приготовила. Но теперь я достану из чемодана свою самую облегающую юбку и самую развратную блузку и убийственные туфли на шпильках, те самые, в которых я была, когда мы встретились в холле династии. Попробуй теперь не заметить меня. Богдан. Я произнес речь на открытии выставки. Меня попросили как почетного члена. То есть гостя и представителя компании-организатора. Егор Зайцев, наш коммерческий, кусал локтя. Я бы с радостью уступил ему эту честь. Но отказывать настойчивым просьбам оргкомитета было не с руки. Ничего, Зайцев переживет. Выступит на закрытие. На протяжении всей речи я смотрел на Марусю. Просто не мог оторвать глаз. Эта деловая колбаса вырядилась, как на съемке порнофильма. Того самого, где горячая секретарша приносит своему боссу плохо сваренный кофе, а он в наказание наклоняет ее над столом, задирает юбку им. Так, хватит. Мне через 30 секунд нужно будет покинуть трибуну, а у меня стояк. Придется немного потянуть время и отвести глаза от этой звезды фильмов для взрослых. Когда я, уже смешавшись с толпой, снова нашел ее глазами, рядом с ней крутился Егор Зайцев. Он что, мстит мне? Да я этого молокососа по стенке размажу, если он посмеет хоть пальцем коснуться моей клубнички. Да ему даже рядом стоять нельзя, и уж тем более так откровенно пускать на нее слюни. Весь день я гонялся за Марусей, и весь день она была неуловима. В своем порно-прикиде встречалась с представителями разных компаний, представленных на выставке. Я надеялся как бы невзначай пригласить клубничку на обед, но обнаружил ее в кафе с каким-то черневым перцем. Они разглядывали буклеты, склонившись над столом, голова к голове, а я мучился острым желанием взять чернявого за шкирку и выбросить в окно, так чтобы осколки стекла со звоном посыпались на пол. Марусь бы я тоже наказал. Ух, как бы я ее наказал. Блин, как я могу прикидываться пушистым зайчиком, когда вокруг столько голодных волков? Тут без зубов и когтей никак не обойтись. Но добила меня Маруся вечером, когда мне наконец удалось ее поймать. В лифте. «Как прошел день?» — спросил я небрежно. «Великолепно, а у тебя? Я тебя нигде не видела». «Конечно, я же как позорный суслик прятался по углам, наблюдая, как тебя раздевают глазами другие. И у меня неплохо. Погулял по выставке, посидел в ресторане с видом на море. завел полезные знакомства. «О, я тоже! Столько новых знакомств!» «Я видел, я знаю!» «Интересно, был ли среди твоих новых друзей хоть один, не заглянувший в вырез твоей развратной кофточки?» «Кстати, я получила 2 приглашения на свидание, и теперь не знаю, кого выбрать». Мы вышли из лифта. Дошли до номера. Я распахнул перед Марусей дверь и пропустил ее внутрь. Не ради того, чтобы лишний раз полюбоваться ее выдающейся задницей, которая сегодня навела шороху среди мужской половины участников выставки. Я пропустил Марусю вперед и немного замешкался, чтобы успокоиться. Сделать глубокий вдох, потом выдох. И нацепить наружу небрежную улыбку. Я же не должен показывать, как меня это все бесит. Маруся пошла к себе в спальню. Пробыла там 5 минут и появилась на пороге гостиной. Упала в одно из кресел и скинула свои туфли на адских шпильках. «Как я устала!» – простонала она. Я плюхнулся в соседнее кресло. «И кто же тебя пригласил на свидание?» «Какой из волков осмелился?» «Одного ты точно знаешь. Это Егор. Он возглавляет коммерческий отдел династии». «Егор, значит, возглавляет, значит, уже не возглавляет. Летит со свистом в самый дальний филиал, на должность ночного сторожа». «А второй Руслан. Его компания занимается поставками электрооборудования для ресторанов». «Руслан, наверное, тот чернявый, которым я мысленно вышиб окно». «Не знаю, кого выбрать», — щебечет Маруся. «Дашь дружеский совет?» «Она что, издевается?» «Точно издевается. Маруся меня раскусила. Я неубедительно изображал друга. Она поняла мой план и теперь хочет довести до инфаркта. Или нет? Неужели она на самом деле собирается с кем-то из этих двоих на свидание?» «Старый конь лучше новых 2. Внезапно выдаю я. Эта идиотская фраза сама вырвалась из моего рта». «Нет такой пословицы», — смеется Маруся. Она выглядит очень довольной, как кошечка, налакавшаяся сметаны. «Это не пословица», — бурчу я. «Это правда жизни». «Я не поняла, ты о чем сейчас?» — удивленно прищуривается Маруся. «Кто тут старый конь? Мы же друзья». «Да я так, в общем и целом. А мой дружеский совет таков: не ходи на свидание. Ни один из этих шакалов тебя не достоин». «Я же не собираюсь за них замуж», — отмахивается Маруся, поднимаясь с кресла. «Я просто хочу развлечься». «Ты куда?» — вслед за ней вскакиваю я. «В душ. Первый этап подготовки к свиданию». «И кто же счастливчик?» «Пока не решила. Брошу жеребий. Решка — Егор, орел — Руслан. У тебя есть монетка?» Маруся скрылась за дверью ванной. Я услышал, как щелкнул замок. «Монетку она бросит, блин. Да я силой и злостью удержу эту монетку в воздухе». Я заметался по номеру, как тигр, запертый в клетке. Влетел в спальню Маруси и озверел окончательно. На кровати лежало 2 комплекта белья. Видно, Маруся и тут не могла выбрать. Не знала, какой из них надеть на свидание. Черный кружевной с трусиками в виде шорт, которые, как я подозреваю, открывали большую часть попы. Или красный гладкий, где вместо трусов был крошечный треугольник и 2 тонкие полосочки. Я зарычал. Реально не смог сдержать рык, вырвавшийся из самых глубин моего существа. Я в лепешку расшибусь, но не допущу, чтобы кто-то увидел Марусю в этом развратном безобразии. «О, ты здесь?» — слышу я голос Маруси. Блин, я завис над 2 одинаково убийственными комплектами и не заметил, как Маруся вышла из ванной. А ведь я должен быть начеку. Совсем нюх потерял. Я думал, что она разозлится, что я без разрешения вперся на ее территорию. Но я ошибся. Она не разозлилась. Она выдала такое, от чего я чуть не прикусил собственный язык. «Дашь совет?» «Какой совет?» — прорычал я. «Мужской», — с придыханием выдала Маруся. Я стиснул зубы. Вот скажи, что больше заведет мужчину? Черное кружево или красные стринги? Не знаю. Сквозь зубы рыкнул я. Ну не будь букой. Я же тебе утром помогла выбрать галстук. Помоги мне выбрать соблазнительное белье для свидания. Кажется, я сейчас не просто зарычу. Я выпущу когти, начну бить хвостом и грызть ножки кровати. Потому что я реально, нереально озверел. Блин. Пока я буду прикидываться пушистым зайчиком, Марусю трахнет какой-нибудь из этих двух озабоченных волчар.